«Действительно страшная история», — сказал Дао Гань. «А почему монахи оставили храм? Обычно этих лентяев не сдвинешь с места, где они обосновались. Ты думаешь, их выжили духи или лисы-оборотни?» «Это мне неизвестно», — сказал Мажун. «Знаю только, что монахи ушли, и при этом никто не знает, куда». Вслед за этим советник рассказал захватывающую историю о юноше, женившемся на красавице. Потом она оказалась лисой-оборотнем и перегрызла своему мужу горло. Когда он закончил, Мажун подал реплику. «После всех этих разговоров о привидениях я бы с удовольствием выпил чего-нибудь покрепче, чем чай». «Вот-вот», — сказал Дао Гань, вовремя вспомнил. «У дома Линя я купил немного соленых орешков и овощей, чтобы был повод заговорить с зеленщиком. Думаю, это будет хорошая закуска под вино». «Само небо не спосылает нам возможность», — возвестил Мажун, — «избавиться от денег, которые ты стащил в храме Великой Благодати. Деньги, украденные в храме, приносят несчастье тому, кто осмеливается хранить их». Дао Гань, как ни странно, не возражал. Он послал сонного слугу купить 2 литра хорошего местного вина. Разогретое на чайной жаровне вино обошло несколько кругов. Лишь к часу ночи они разошлись по покоям. Рано утром 3 друзей вновь встретились в канцелярии суда. Советник Хун отправился проверять тюрьму, Дао Гань удалился в архив в поисках документов о Линь Фане и его деятельности в Пуяне. Мажун прошел в комнаты стражников и, увидев, что начальник стражи слоняется там без дела, а стражники и посыльные заняты игрой, приказал всем собраться в главном внутреннем дворе. К их величайшей досаде он устроил им беспощадную 2-часовую муштру. Потом он позавтракал с советником Хуном и Дао Ганем и вернулся к себе в комнату, чтобы хорошенько отоспаться. Ему предстоял напряженный вечер. Глава 12. 2 даоса в чайной обсуждают таинство учения. Мажун в жестоком бою одолевает преступника. С приходом ночи Мажун вновь надел свой воровской наряд. Советник Хун распорядился, чтобы казначей из средств суда выдал Мажуну 30 слитков серебра. Завернув полученное в кусок ткани, он спрятал сверток в рукав и снова направился к храму высшей мудрости. Он нашел Шэнба на обычном месте, тот сидел, прислонившись спиной к стене, почесывая голую грудь. Казалось, он поглощен игрой. Но при виде Мажуна он радушно поприветствовал его и предложил сесть рядом. Присев на корточки, Мажун сказал: «Я думал, братец, что на те деньги, что ты выиграл у меня вчера, ты купишь хорошую куртку. Что ты будешь делать зимой?» С укором во взгляде Шэнба отвечал: «Приятель, твои речи звучат оскорбительно. Разве я не говорил тебе, что я главарь гильдии нищих? Не будь я Шэнба, если пойду я на презренную сделку с торгашами, чтобы приобрести одежду. Однако к делу». Склонившись к уху Мажуна, Шэнба продолжал сиплым голосом: «Все улажено. Сегодня ты сможешь уйти из города. Владелец золотой шпильки готов продать ее за 30 слитков серебра. Это бродячий даосский монах, собирающий милостыню. Он будет ждать тебя сегодня вечером в чайной Ван Лу за круглой башней. Ты сразу его узнаешь. Он будет сидеть один за столиком в углу. На столе перед ним будет стоять чайник, под носиком которого будут 2 пустые чашки. Дальше поступай, как знаешь». Мажун сердечно поблагодарил его и пообещал непременно зайти, когда в следующий раз окажется в Пуяне. На этом он поспешно откланялся. Мажун быстро дошел до храма бога войны и увидел контуры круглой башни на фоне вечернего неба. Уличный мальчишка привел его к маленькому, но оживленному базару, расположенному прямо за башней. Он взглянул на бурлящую внизу улицу и без труда нашел вывеску заведения «Ван Лу».